стороне раздалось тарахтение мотоцикла, послышались крики людей. Кирсанов с трудом приподнялся. Первое, что бросилось ему в глаза, было лобовое стекло, простреленное в нескольких местах. «Все-таки пули!» — с тяжелым вздохом проговорил он. «Но почему? Что за фокус такой?» «Какие пули?» — спросила испуганно Наташа. «Кто-то в нас стрелял». Кирсанов перегнулся вперед и потряс водителя за плечо. Тот не отозвался. Его грузное тело привалилось к рулю, давя на клаксон. Алексей потянул шофера на себя, и мужчина переместился как-то боком на спинку своего кресла, вывернул шею и безвольно откинул голову. Гудение клаксона оборвалось. «Он мертв?» — удивленно сказал Кирсанов. По лицу водителя густо струилась кровь, набегая на глаза и затекая в приоткрытый рот. «Елки-палки! Он убит! Что же это такое?» На проезжей части теснились автомобили. Со всех сторон сходились люди. Алексей посмотрел на свою спутницу. Она обеими руками стиснула себе голову. «Ты ранена?» «Не знаю. Больно. Наверное, ушиблась. Давай вылезать отсюда». Он толкнул дверцу, но она не поддалась. Тогда он сильно ткнул ее ногой, и она распахнулась, издав металлический визг. Кирсанов выбрался наружу, чувствуя во всем теле пульсацию. Колени дрожали, земля плавала под ногами, накренялась. «Черт подери! Настоящая морская качка!» «Что случилось?» — Наташа дрожала. Алексей осмотрелся. Отовсюду подтягивались люди, робко расспрашивая друг друга. Несколько голосов громко требовали «скорую». Кто-то остановился перед Кирсановым и спросил: «Вы в порядке?» Он пожал в ответ плечами и неуверенно кивнул. «В порядке, но водитель, похоже, мертв». «Вы что-нибудь видели? Что произошло? Кто стрелял?» «Я все видел», — затараторил незнакомец. «Вон в ту машину стреляли, вон в ту! В упор из автоматов били, из двух автоматов!» «В какую машину?» «Да вон же!» Алексей заставил себя сосредоточиться и проследил за рукой незнакомца. Поперек улицы, чуть впереди, стоял черный «Мерседес». На его боку, зеркальным, словно облитым черным лаком, виднелось множество блестящих точек. Алексей не сразу сообразил, что это были пулевые отверстия. Из-под днища автомобиля медленно растекалась маслянистая лужа. «Господи, да что же это делается, Господи!» — вопил неподалеку истеричный женский голос. «Их в упор расстреляли!» — возбужденно рассказывал кто-то. «Я видел этих нападавших! Они на мотоцикле выехали! Нет, лиц не разглядеть! Они в черных шлемах были, круглых таких!» «Лешенька, что это?» — Наташа прижалась к Алексею. «Похоже, покушение на тех людей в том «Мерседесе». «А в нас-то за что? Почему в нашу машину стреляли?» «Случайные пули». Кирсанов пожал плечами и почувствовал, как у основания шеи больно отозвался ушиб. «Их развернуло, ну то есть «Мерседес» их». Продолжал надрывно рассказывать голос в толпе. «А те, которые на мотоцикле, тоже крутанулись. И пули веером пошли, веером. Тут могло стольких покосить. Вон на стене следы. И вон витрину разбило. И такси вот это зацепило». Вдалеке зазвучала милицейская сирена. Высоко в небе лениво громыхнуло, заурчало, перекатилось, угрожая надвигавшимся дождем. Затем оглушительно треснуло, вспыхнуло. Быстрая молния пробежала по серым облакам, по асфальту крупно застучали капли дождя. Андрей Васнецов встретил их в дверях арт-клуба и возмущенно развел руками. «Вы что, братцы, обалдели совсем?» Он был одет в потертый джинсовый костюм, совсем не торжественно. «Мы уже 2 часа гудим тут. А вы что, такие, простите, как в дерьмо опущенные?» Выслушав сбивчивый рассказ Кирсанова, юбиляр потащил новоприбывших за собой в огромный шумный зал, решительно усадил во главе длинного стола и поднял бокал. «Друзья мои!» — обратился он к гостям. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы отметить мой 50-й день рождения. Однако, похоже, у нас есть серьезный повод выпить еще за один день рождения. Только что вот этот человек и его очаровательная спутница побывали под пулями и выбрались оттуда целехонькими. Ребята, дорогие мои, вы сегодня родились еще раз. Поднимаю бокал за вашу долгую жизнь!» «Да». Кирсанов кивнул и прижал к себе Наташу. «Мы можем запросто отмечать этот день. А ведь если бы я сам вел машину, то сейчас вряд ли поднимал бы с вами эту рюмку». Наташа побледнела. «А если бы мы поехали сразу сюда, а не в институт, то вообще не случилась бы вся эта история», — пробормотала она. «Это я во всем виновата, Лешенька», — шепнула она. «А ведь это чудо, что мы невредимы». «Главное, чтобы у тебя голова не болела после такой встряски». «У меня уже все прошло». «Про остальное забудь, давай радоваться». Он нежно чмокнул девушку в щеку. Зал наполнился дружным звоном бокалов. На сцене 3 длинноволосых бородача взяли гитары и громко ударили по струнам, брызнув на собравшихся звуки зажигательной испанской музыки. «Ура!» — задорно рявкнул кто-то. Судя по раскрасневшимся лицам, гуляли основательно. «Леша, я тебя не поздравил с твоим вечным городом». Васнецов подсел к Кирсанову. «Я же только что со съемок вернулся. Давай за твой успех дернем по рюмашке». «Ты так сразу взял нас в оборот, а у меня, признаюсь, еще не все улеглось внутри. Я даже забыл представить тебе Наташу», — спохватился Кирсанов. Где-то на дальнем конце длинного стола то и дело падала на пол чья-то вилка. «Я так обрадовалась, когда узнала, что познакомлюсь с вами», — улыбнулась девушка, протягивая Васнецову руку. «Мне очень нравятся ваши фильмы». «Вы любите кино? Может, сразу перейдем на «ты»?» «С удовольствием», — обрадовалась Наташа. «Я всегда знал». Васнецов повернулся к Кирсанову, что ты встретишь именно такую женщину. Он уморительно сморщил лицо и причмокнул. «Наташа, я очень рад знакомству. Надеюсь, ты возьмешь этого гения в свои красивые и, следовательно, сильные руки и заставишь его остепениться. Семейная жизнь не всем идет на пользу, но ему пойдет». «Откуда ты знаешь, что мне пойдет?» Алексей быстро наполнил очередную рюмку. «Поверь старшему товарищу, в конце концов ты принимал все мои советы, и они не принесли тебе вреда». «От творческих людей я принимаю только творческие советы», — Кирсанов усмехнулся. «Старик, семья — это великое творчество. Во всех смыслах этого слова». Васнецов похлопал его по плечу и протянул рюмку в сторону Наташи. «Поднимаю этот горький напиток за тебя, Наталья, за главного творца новой семьи». «Спасибо». Атмосфера громкого веселья вернула Наташу в нормальное состояние. «Я так рада, что познакомилась с вами, Андрей Владимирович». «Просто Андрей!» — пьяно замотал головой Васнецов. «Мы же условились, что переходим на «ты». Ненавижу все эти обращения с отчествами. Ненавижу, когда называют господином». «А про семью Натальи я вполне серьезно. Уверен, что вы с Лехой составите блестящий союз». «Наташ, я вижу, ты слишком устала после недавней встряски. Пойдем-ка я покажу тебе уютную комнатку, где можно посидеть и расслабиться». Васнецов подцепил ее под руку и увлек за собой в помещение, стены которого были увешаны огромными фотографиями известных джаз-музыкантов и полками с книгами. В дальнем углу пристроился низенький столик, на нем красовалась большая ваза с цветами и стояли бокалы с вином. «Здесь можно очень мило провести время в приятном уединении. Возьми себе винца и что-нибудь почитать. Тут любые книги. Сервантес, Бунин, Майн Рид. А вон в том шкафчике лежат сигары. Ты сигарами не балуешься?» «Нет. Мне нравится здесь. Никогда не бывала раньше в таком клубе. Странно, что здесь есть и спиртные напитки, и литература». «Москва давно стала похожа на Вавилон, она жаждет угодить всем. В этом городе можно найти и получить все на любой вкус. Тебе какого вина?» В то время как Васнецов очаровывал своим баритоном Наташу, рассказывая ей об арт-клубе, Кирсанов пил рюмку за рюмкой и рассматривал гостей. Кое-кого он хорошо знал, некоторых встречал раз или два. Многие подходили к нему поздороваться, произносили какие-то дежурные слова. «Вы позволите к вам подсесть?» — вкрадчиво спросила остановившаяся возле Алексея женщина лет 40. У нее были короткие, немного взлохмаченные черные волосы, выразительно оттенявшие прозрачность больших зеленоватых глаз. «Меня зовут Валентина». «А меня все величают Алексеем». «Я знаю, вы Кирсанов. Я смотрела ваш вечный город 3 раза». Женщина достала очки в тонкой оправе и, нацепив их на себя, сразу стала похожа на строгую учительницу. «Вы любите кино?» — поинтересовался он. «Я кинокритик». «О-о-о, как мило! Нынче на этом поприще подвязается немало людей». Кирсанов неуверенно похлопал в ладоши. «Вам налить?» «Нет, спасибо. Я бы хотела побеседовать с вами, Алексей, если это возможно». «Валяйте. Сегодня можно все. Нынче я родился заново. Пули, предназначенные другому, едва не продырявили мне голову. Представляете? В 2-3 сантиметрах вжикнули». «Знаете, это очень непривычное чувство». «А вы не думаете, что случившееся сегодня с вами — предупреждение?» «Вы о чем?» «Простите, я забыл, как вас зовут». «Валентина Енотова». «Вы на что-то намекаете, Валя?» Кирсанов придвинулся к ней и достал из нагрудного кармана пачку сигарет. «На что именно?» «На ваш фильм». «Вот тебе на!» — воскликнул Кирсанов и с интересом заглянул Валентине в лицо. «Это, знаете ли, очень странно. И почему же меня надо предупреждать?» «Потому что ваш фильм ужасен. Угостите уж и меня сигаретой». «Впервые слышу такой отзыв». Алексей удивленно вскинул брови, протянул сигареты Валентине, взял одну сам и щелкнул зажигалкой. «Вы уверены в том, что вы сейчас сказали?» «Я-то считаю, что мой фильм гениален». «Ваш фильм ужасен именно потому, что он гениален», — твердо проговорила Валентина. «Он чересчур убедителен». Кирсанов посмотрел на свою собеседницу с еще более усилившимся интересом и еще более усилившимся непониманием. «Сделайте милость, государыня, уточните вашу позицию», — попросил он, выпуская дым через ноздри. «Вы человек верующий?» «Это тут при чем? Вы ставите меня в тупик вашими вопросами. Вы кинокритик? Или вы подрабатываете в каком-нибудь религиозном издании? Вам нужно узнать мое отношение к церкви». «Оно отрицательное. Вы хотите выяснить, верую ли я во что-нибудь?» «Да, верую. В творчество. И только в творчество». Он говорил негромко, но твердо и с явным вызовом. «Для меня творчество — это смысл жизни, это Бог. Если говорить честно, то мне плевать, что делать. Я имею в виду сюжет, форму и прочее, прочее. Мне важно творить. Я знаю, что я гениален в моих произведениях. Я тоже всегда знала, что вы гениальны, и я всегда знала, что однажды вы сделаете что-то такое, что будет просто из ряда вон выходящим». Валентина неторопливо затянулась и выпустила тонкую струйку сигаретного дыма в лицо Кирсанову. «Ваша последняя картина настолько правдоподобна, что она буквально всасывает зрителя в себя. Что же в этом плохого? По-моему, надо радоваться такой силе искусства». «Самые омерзительные сцены вашего фильма полны такой убедительности, что они притягивают к себе, влекут». «В моем фильме нет омерзительных сцен!» — чуть ли не закричал Алексей. «Вечный город рассказывает о любви. А если вы имеете в виду гладиаторские бои...» «Я имею в виду показанные в вашем фильме оргии». «Ну и чем же они плохи?» Кирсанов глянул через плечо, не появилась ли Наташа. Она помогла бы ему прервать идиотский разговор, но Наташи не было. «Когда смотришь эти сцены, хочется делать то же самое». Валентина доверительно понизила голос. «И что? Мало ли кому чего хочется». «Вы пробуждаете низменные инстинкты. Вы оскорбляете чувства людей, чья душа хочет очиститься. Вы оскорбляете чувства верующих». «Простите, Валя, при чем тут чувства верующих? Вы сейчас о чем ведете речь? О кино или о религиозных чувствах?» Алексей нервно взял со стола бутылку водки и налил себе полный бокал. Он терпеть не мог подобных разговоров. «Вы не возражаете, если я водку из фужера тяпну, а не из рюмки? Это не покоробит вас?» «Перестаньте ерничать, господин Кирсанов. Вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю. И сегодняшние пули — это предупреждение вам. Вы должны остановиться». «Не понимаю. И не хочу понимать, черт вас возьми. Я снимаю то, что считаю нужным, и не принуждаю никого смотреть мои фильмы. Кто вы такая? Что вы пристали ко мне?» Он выпил залпом половину бокала. «Меня не интересуют чувства верующих, вам это ясно? Мне дела нет ни до чьих чувств. Кому не нравятся голые задницы, тот может не смотреть мои фильмы. Бог милостив. У нас пока нет цензуры, которая шла бы на поводу у церкви. А церковь, дай ей волю, срубит топором все, что ей не по нраву. Мировая история это доказала». «Вы жестоки и несправедливы». «Я честен, сударыня. Я не навязываю никому себя и не желаю, чтобы кто-то навязывался мне. Каждый из нас имеет право на свою территорию». «Но вы не в собственной квартире показываете ваше кино, а в публичных местах». «И что?» — он злобно передернул плечами. «Эти публичные места называются кинотеатрами. Они предназначены для тех, кто хочет смотреть кино». Публичные дома предназначены для тех, кто хочет за деньги получить секс. Все происходит в закрытом пространстве, точно так же, как ваши религиозные таинства проходят в закрытых пространствах. Но если я никому мое творчество не навязываю, то вы мне вашу религиозность как раз навязываете. Кто же ведет себя неправильно? Я не понимаю вас, Алексей. Валентина съежилась под его колючим взглядом. «Всюду эти кресты, купола, распятие на показ, продажи икон. А монахи, которые бродят по улицам с ящиками для пожертвований, вам не кажется, что все это может оскорблять мои чувства, религиозные и нерелигиозные?» Он одним махом допил водку из бокала. «Однако я же не требую, чтобы вы снимали кресты с куполов». «Вы совсем не о том говорите». Журналистка почти испугалась его внезапной вспышки. «Ах!» Кирсанов как-то сразу сник и вяло спросил: «И зачем вы подошли ко мне?» «Я хотела обсудить...» «Вот и обсудили». Его голос сделался почти неслышным в громких звуках музыки. «Я приду к вам в другой раз». «Не нужно другого раза!» Он пьянел с каждой секундой. «Вы вполне справились с поставленной задачей. Испортили мне настроение к чертовой матери». «Не ругайтесь!» Она вдруг зарыдала. «Вот тебе бабушкина повидло!» Кирсанов развел руками, растерянно обвел затуманенным взором шумный зал и, приметив появившегося в дверях Васнецова, позвал его громко. «Андрей!» Юбиляр подошел к нему и увидел плачущую Валентину. «Что у вас? Валя, ты чего?» Она шумно шмыгала носом и не отвечала. «Ну-ка, Лёша, давай, отойдем». Васнецов потянул Кирсанова за собой. «Ты чего?» «На пару слов». Они остановились возле музыкантов. Гитары оглушительно звенели. «Что у вас произошло?» — спросил Васнецов. «Да прилипла она ко мне с вопросами морали и нравственности». «Про книгу, что ли, рассказывала?» «Про какую книгу?» — спросил Кирсанов. Она книгу написала недавно. Васнецов придвинулся к самому уху приятеля, стараясь перекрыть звук испанских гитар. У нее, знаешь, что-то типа творческого озарения было, обуяло вдохновение. «И что?» Написала роман про шикарную римскую проститутку, опубликовала роман. Энотея, кажется, так звали ту куртизанку. «А я-то при чем тут?» — не понимал Кирсанов. — «Ты ни при чем. Тема при чем?» — «Какая тема?» — «Древний мир, распутная жизнь. Видишь ли, Валентина сама вела, как бы это сказать помягче, весьма вольный образ жизни. Кое-кто из литературных критиков даже сказал, что история Энотеи — это история самой Валентины Енотовой, и что даже имя она подобрала своей героине, отталкиваясь от собственной фамилии. Ну а некоторое время спустя у Валентины начались явные нелады с психикой». «В каком смысле?» «Начала строчить одну за другой статьи, которые можно рассматривать только как самобичевание. Книгу свою ругала». «И книгу, и свой образ жизни, и разнузданную жизнь всей страны. Каялась, одним словом. С тех пор очень болезненно воспринимает выход в свет любых произведений, где в той или иной степени затрагиваются сексуальные темы». «Ты книгу читал?» «Так себе. Писатель из Валентины не вышел. Да и роль проповедника нравственности у нее тоже не очень получается. Больше истерики, чем точных слов, а в последнее время нервы у нее просто никудышные. Кроме того, временами на нее находит такое, что и десяток крепких мужиков не утолят ее страсть. Силище в ней сексуальное, огромное. Знаешь, некоторые люди не могут справиться с теми или иными своими качествами, которые считают недостатками, но люто ненавидят не себя, а других, в ком видят такие же качества. Иногда они ненавидят целый мир, саму природу человеческую, и ничего не могут с собой поделать. Думаю, что Валя принадлежит к их числу. Васнецов обернулся и поглядел через весь зал на Валентину. Женщина сидела в стороне от всех, потупив взор и вяло ковыряла вилкой в своей тарелке. — А какого рожна ты позвал эту психичку? — спросил Алексей, щурясь. «На себя посмотри, неврастенник!» Васнецов беззлобно шлепнул Кирсанова по лбу. «Ты хоть и мужик, а разошелся так, будто тебе раскаленную кочергу в задницу вставили!» «Неужели ты сразу не понял, что у нее голова слабая? Она и мой последний фильм успела дерьмом вымазать из-за того, что я там постельную сцену по полной программе показал». «Сцену я твою прекрасно помню, но ты ответь, зачем здесь нужна эта Енотова?» «Тут собрались люди, понимающие друг друга, или делающие вид, что понимают». «Жалко мне ее. Мы с ней давно дружим. Я еще девчонкой помню ее. И близкие отношения у нас были. Она твое кино ногами топчет, а ты...» «Это ее право. Мало ли кому что не по нраву, Алёша. Будь добрее». Васнецов обнял друга. «Легко сказать», — хмыкнул Кирсанов. «Пойдем выпьем все вместе. С этой мымрой?» «Не называй ее мымрой, старик. Она была когда-то моей женщиной. Я любил ее, крепко любил». «Я ничего не слышал об этом». «Ты много о чем не слышал, старик», — засмеялся Васнецов.